الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры я очень рад что мы вновь с вами продолжаем наши занятия наши лекции я думаю что это очень полезно как для вас и для меня во-первых прежде чем перейти к той новой теме которую мы сегодня продолжаем или начинаем. Я, во-первых, хочу поделиться с теми своими чувствами, эмоциями или своими какими-то новыми соображениями или взглядами на то, что человек, который оказывается в святых местах, я имею в виду во время паломничества в Мекке, и спасибо вам за то, что вы мне позволили, разрешили. И на прошлой неделе разрешили мне отдохнуть, полечиться чуть-чуть. Я хотел сказать, что все-таки человек, когда откуда-то возвращается, ему, наверное, все-таки стоит или он должен как-то оповестить, где он был и что все-таки видел. Да, но вы прекрасно, конечно, понимаете, что это святой город Мекка. И то, что совершение хаджа, это является одним из толпов ислама. И каждый мусульманин, который имеет возможность совершить хадж, он должен совершить это паломничество хадж хотя бы раз в своей жизни. Вот все-таки, находясь на этих местах, я уже несколько раз был в паломничестве, это вот как будто вы несколько раз читаете Коран. Вот вы один раз прочитали те же аяты, и вы, возможно, обращали внимание на смысл этих аятов. Или потом вы второй раз начали что-то понимать, в третий раз вы абсолютно другие смыслы из этих же строк, из этих же аятов понимаете. От чего это зависит? А зависит это от вашего знания, от вероубежденности, еще зависит, знаете, от чего? От коранические аяты, от психологического вашего состояния. Когда вам было хорошо или когда вам весело, вы прочитали аяты и, возможно, и не задумывались бы. Вот Всевышний вам дал какие-то условия в вашей жизни. Прочитав те же аяты, вы начинаете понимать там абсолютно другие смыслы. Также и намаз, также и хадж. Вот нигде в мире человек не может встретиться с таким большим количеством людей, более того, мусульманами. Миллионы мусульман со всего мира – это планетарная конференция для мусульман, показывающая масштаб ислама во всем мире. Дедушка, который из деревни совершает хадж, он в своей деревне ежедневно видит только 2-3 бабаев, и на пятничную молитву приходит, возможно, несколько еще человек, может, 10-12. Когда видит здесь, что миллионы и из 150 стран мира собираются, что среди них есть чистые, как американцы, есть и англичане, есть и испанцы, и французы, начинает видеть, что ислам – это такая гибкая религия, которая может существовать в любой системе, в любой стране, в любой этнокультуре, в любом мировоззрении среди любых людей и народностей. Когда нам говорят, что ислам какая-то жесткая религия, мы видим, что нет, ислам может сосуществовать со всеми этими людьми и в разных странах, в любой точке земного шара. Это первое, то, что человек, встречаясь, видит и понимает. Но, к сожалению, в те советские времена, хотя и образование считалось самым лучшим, в России, в СССР. но сделали одно непоправимое упущение в этой образовательной системе. К сожалению, наши сограждане не умеют разговаривать на иностранных языках. А мы как немые. Ни арабского нет, ни английского нет, ни турецкого, и тем более ни пушту, и ни фарси. Понимаете? То есть на этом большом планетарном заседании не можем общаться, спросить, как положение в вашей стране, как вы живете, как отношение к мусульманкам, есть ли у вас какие-то, скажем, учебные или другие заведения. Вот есть барьер. Я имею в виду, это относится к большинству наших паломников. Но я был обрадован тем, что сегодня среди наших паломников около 30% это молодые люди. 30-35-летние молодые бизнесмены уже дошли в своем религиозном понимании, что 100-150 тысяч рублей они могут дать для паломничества. Хотя можно эти деньги вложить в какой-то бизнес или что-то купить. Они это осознают, и это для меня было очень радостно, что возраст паломников молодеет. То есть молодые мусульмане уже осознают, что паломничество – это один из столпов ислама. Я, находясь на этих святых местах и сидя, раздумывая, вот понимаете, приходишь к таким мнениям, оказывается, еще в средние века, когда был Амир-уль-Му'минин Абдель-Малик ибн Зубейр, когда была трещина Каабы, он решил перестроить Каабу. И во время, когда он перестраивал Каабу, они достали оттуда черный камень. Мы прекрасно знаем из Сахих Бухари, что черный камень, так называемый черный камень, почему его называют черным камнем? Потому что до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, этот камень дошел черным. Но Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, в своих изречениях сказал, что Ибрахиму впервые черный камень, так называемый, был ниспослан Ибрахиму, когда он строил со своим сыном Исмаилем, впервые не Адаму, а во время Ибрахима, алейхиссалям, он был белым, абсолютно белым. И когда Ибн Зубейр достал этот черный камень, он был удивлен тому, что та часть, которая находится в стенах Каабы, белый. И то, что выступает, черный. И когда это он увидел, он сказал: от грехов камни чернеют, как выдерживают наши сердца. Понимаете? И вот смотря на этот черный камень, мы должны видеть в свои сердца. Эта чернота ведь вышла из наших сердец. Белый камень почернел. С какими душами туда мы приходим? Это же от паломников. Это еще от тех людей, которые, совершая обход, верят в Аллаха Субхана ва Тааля. Камень почернел. С какими душами и сердцами мы хотим вернуться к Аллаху? Вот смотря на этот черный камень, мы начинаем понимать, сколько еще нам надо работать над своими душами, чтобы очистить их от грехов. Но, иншаллах, Аллах Субхана ва Тааля имеет свою милость. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ежедневно Аллах Субхана ва Тааля ниспосылает в этот город Аль-Мекку 120 своих милостей. 120 ежедневно. 60 из них для тех, кто совершает обход. 40 для тех, кто там читает намаз, 20 для тех, кто просто смотрит на Каабу. Оказывается, смотреть на Каабу – это гибадат. Есть аджр. Поэтому тот, кто может позволить себе поставить и смотреть в онлайне Мекку, в этом есть аджр. 20 савабов каждый день за то, что просто ты смотришь на эту святость. Нет, картина – это картина. Я имею в виду то, что там творится вживую. Вот один ученый говорит, что у мусульман есть два камня. У мусульман есть два камня. Одно они бросают на шайтана, одно целуют. Этот черный камень, он, конечно, камень не святой, хотя и говорят, что из рая. Но целуют этот камень не из-за того, что оттуда получает какую-то милость или это что-то святое. Это, оказывается, тоже есть символ того, что мусульмане, целуя камень творения Всевышнего, они говорят, что мы любим то, что Аллах сотворил ради блага. А то, что на пути шайтана, мы не хотим быть с ними близко, и мы бросаем эти камни. Это показывает то, что мусульмане находятся близко к тем творениям, которые близки к Аллаху. И мы должны быть далеки от того, что близко к шайтану. Вот два камня нам символизируют именно вот это понятие. Вообще-то, вот я вот задумывался, да? Аллах Субхана ва Тааля говорит, что «Инна ауаля бейтин вуди'а линнаси лалляди би Бакката мубаракан ва худа лиль аламин». Первый дом, первое строение Аллах Субхана ва построил в Мекке. Вот это и есть Кааба. Кааба в переводе с арабского означает куб. Примерно с неточностями, может быть, несколько сантиметров. Длина и ширина этого куба составляет около 12,5 метров, а высоту он имеет 14 метров. Вот, представляете, это здание, хотя и перестроено 6 раз за всю историю человечества. Это первый дом. И задумываешься, это есть архитектура Аллаха. Это и не пирамида. Это и не шар. Это не что-то другое. Это и есть куб, совершенно геометрическая фигура. Здесь нету верховенства одного над другими, как в пирамиде. Здесь все равны. Философия куба очень глубокая. Это и есть первая архитектура на Земле. И вы знаете, что после Ибрахима, алейхиссалату вассалям, еще эта Кааба не была одета. И Тубба, царь из Йемена, впервые, когда пришел в Мекку, принял ислам, и Аллах Субхана ва Тааля внушил ему во сне, чтобы он впервые одел Каабу кисвой. Первый его одел Тубба, царь из Йемена, который пришел разрушить Каабу, но принимая ислам, он еще и одел этой одеждой, и ежегодно сейчас эта Кааба одевается в одеяние кисвы. Примерно 670 килограммов шелка натурального применяется для того, чтобы сделать кису. 670 килограммов чистого шелка в этом кисве. И я уже об этом вам говорил. Вот смотрите, и все люди вокруг Кабы возвращаются вокруг Кабы против часовой стрелки. И почему против часовой? Почему не по часовой стрелке? Хотя, когда я спрашиваю, а почему часы ходят по часовой стрелке? Часы почему по часовой стрелке ходят? Знаете почему? Потому что первые часы появились от того, что установили, поставили вот палку на землю, и от тени, которая появлялся от движения солнца или земли. Тень от этой палки шел в сторону, как называем сегодня, по часовой стрелке. Вот оттуда и есть движение стрелки часов по часовой стрелке. Но движение вокруг Кабы против часовой стрелки. И знаете, вот задумываясь, приходишь к мнению, что вот иногда нам тоже приходится кататься на коньках в наших ледовых дворцах, и любой из вас заметит, что когда вы входите в эти дворцы, люди, которые катаются на коньках, они все вращаются против часовой стрелки. Во всем мире, везде. Посмотрите, конькобежный спорт, велотреки, спортивный бег. В основном на 90 с чем-то процентов все, что связано с вращением, совершается против часовой стрелки. О чем это говорит? Почему? Потому что весь мир крутится против часовой стрелки. От микромира до макромира. И электроны, и протоны, и Земля, и планеты, и Вселенная, все вращается против часовой стрелки. И мусульмане, которые совершают обход вокруг Кабы, они символизируют свою покорность вселенскому закону Аллаха. Мы вместе с твоими творениями. Мы в этой системе. Мы не противоречим твоей системе. Вот что это означает. Вот. Но это вот некоторые соображения, которые приходят во время вот паломничества, что дает человеку, иногда вот задумываясь, что такое хадж. Еще я интересную информацию нашел, что вот есть там 20 метров от Кабы внизу есть источник Зем-Зем. Вы всех прекрасно знаете. И меня спрашивают, хазрат, как вы думаете, не закончится ли Зем-Зем? Представляете, с каким напором идет Зем-Зем? В секунду 18 литров. В час 40 тонн. Вот получается, в сутки сколько получается? На 24 умножьте 40 тонн. Сколько получается? А? 800? 900? Около? Да. 1000 тонн в сутки. Вот с таким напором идет Зем-Зем. То есть я хочу сказать, что вода Зем-Зем идет из рая. Источник находится в раю. Мы начинаем думать, где, откуда, как. В этой жизни мы много что еще не знаем. Понимаете? Много что скрыто от наших глаз. Это есть милость и мудрость Аллаха, субханаху ва та'аля. Но если вы видели Каабу, вот есть маленький полукруг. Видели, да? Нет, не знаете? По картинкам маленький полукруг. Это называется Хиджру Исмаиль. Это был, там жил Исмаиль, сын Ибрахима, алейхиссалату вассалям. Раньше, во время Авраама, алейхиссалям, во время Ибрахима, алейхиссалям, Кааба был, вот, имел вот одну сторону полукруглую. Когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было 35 лет, курайши решили перестроить Каабу, то есть заново перестроить. Вот когда они начали строить, они сказали, деньги, чтобы были самые чистые. Мекканские многобожники зачастую были чище, чем мы. Когда мы строим мечети, мы так не ставим порой задачу. Понимаете? Вот почему иногда у нас получается, что мечети пустые. В одной деревне один хазрат мне сказал лично. Хазрат, когда, говорит, мы приготовили фундамент, привезли большие камни, но в деревне, говорит, никого не нашлось, я нанял за спиртное шабашников, которые вот эти камни и раскладывали тяжелые камни, фундамент, а позже никого, говорит, не было. Я говорю, ну как ты это мог позволить? Оказывается, он покупал им водку и их поил. Мечеть строим. Мекканские многобожники сказали, никакой черной и грязной денег не должно быть. Вот они когда достроили, вот это место, для этого места денег не хватило. Так и оставили. И поэтому, когда человек входит в вот этот полукруг и читает там намаз, это равноценно тому, что он читает намаз в Каабе. Называется Хиджру Ибрахим, Хиджру Исмаиль. Вот такие есть новости. Но еще хочу сказать, что черный камень, который находится в углу, это не полностью черный камень. Черный камень в одно из времен, я уж не буду углубляться в историю, украли. 20 лет Мекка находилась без этого черного камня. Когда его нашли, черный камень был разбит на 8 частей. Вот эти 8 частей черного камня установили в другой камень и установили в угол Каабы. И поэтому там внутри кусочки черного камня, но не весь. Весь камень длиной 25 сантиметров, шириной 17 сантиметров, это не весь черный камень. Там только внутри 8 кусков. Это была история очень тяжелейшая. Я сейчас не буду углубляться в эту историю. Вы, если хотите, прочтете. В истории ислама это есть. Это не новейшая, но новая история ислама. Произошло это вот очень неприятное событие. Вот некоторые соображения или некоторые вот то, что человек может увидеть в Мекке. Но я еще одну вещь хочу сказать, уважаемые братья и сестры. Это есть сафар. Сафар. В Мекке человек раскрывается. Если здесь можно ходить с маской на лице, то, попадая в те условия в Мекке, твои друзья, твое окружение начинает раскрываться, кто есть на самом деле. Потому что те необычные для наш, для наших местностей, для нашей культуры одежда, форма одеяния и храма, или то, что в Мекке не хватает кислорода. В атмосфере Мекки кислород составляет только 13%. У нас, для сравнения, 21-22% кислород. Там есть недостаток кислорода из-за смога, который на небе. В Мекке ночью звезд не видно, а из-за смога. Кислород 13%. Это составляет некую вот такую вот состояние, что человек начинает порой нервничать, порой начинает толкаться, хочет выяснять отношения, это испытание, понимаете? И вот в таких условиях человек проверяется, во-первых, а раскрывается, во-вторых, и в-третьих, Аллах проводит испытание, кто из вас достоин на самом деле быть и носить имя паломник, хаджи. И ведь недаром Аллах Субхана ва Тааля дарит тому человеку, который прочитал намаз в Аль-Хараме, 100 тысяч намазов, которые человек читает в другой обычной мечети. В год мы читаем 1800 намазов. В год. Если 5 умножить на 365, получается около 1800. А там один намаз приравнивается 100 тысячам. Вот эти вот некоторые вам, то, что я вот хотел вам рассказать, и то, что я хотел вас этим ознакомить. Вот. Но еще есть интересный момент, конечно. Есть внутри Каабы лестница на крышу. Эта лестница закрыта дверью. Внутри Каабы. Эта дверь называется Бабу Тауба. Вот кому удастся прочитать намаз два рикагата возле этой двери, Аллах прощает все. И самый хороший тень на земле – это тень от Каабы. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если вам удастся хотя бы некоторое время находиться в тени Каабы, считайте, что вы находились на самом лучшем месте на земле. Тень от Каабы – самое лучшее место на земле. Только надо иметь желание, иншаллах, Аллах Субхана ва Тааля поможет, даст вам возможность совершить вот это паломничество в эти святые места. Теперь то, что относится к тому, что мы проходили на прошлом нашем уроке, это было сура Фатиха, открывающая, первая. Мы начали с этой суры. И вот задали один такой вот вопрос, почему, когда читают намаз вслух, когда читают Аль-Фатиха, не читают Бисмилляхи Рахмани Рахим. Начинаем какого аята? Альхамду лилляхи Раббиль Аламин. А хотя, если вы посмотрите сура Фатиха, то Бисмилляхи Рахмани Рахим считается как бы первый аят. А когда читаем намаз, мы начинаем с Альхамду лилляхи. Хотя до этого говорим Бисмилляхи Рахмани Рахим, но про себя. А вслух мы говорим Альхамду лилляхи Раббиль Аламин. Я, опять-таки, не буду долго и глубоко углубляться в этот спорный вопрос. Это очень спорный вопрос, входит ли Бисмилля Рахман Рахим в суру Аль-Фатиха или не входит. В этом есть большой спор. Есть хадис, где говорят, что это саба аль-масани, что здесь 7 повторяющихся аятов. Этим воспользовались шафииты, и у шафиитов это Кавказ, Чечня, других стран, где исповедуется шафиитский толк юриспруденции исламской, они читают бисмилляхи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббиль аламин. Но в тех странах других мазхабов, 3, маликиты, ханафиты и ханбалиты, они считают, что Это не входит. Для них есть аят, а для них есть далиль, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, Аллах поделил Аль-Фатиха пополам. Половина мне, а половину моему рабу. Есть такой хадис, знаете, да? И начинается хадис. Когда мой раб говорит «Альхамдулилля», то я говорю, что он меня восхвалил. «Раббиль Алямин, Ар-Рахман Ар-Рахим». То есть они говорят, что если было бы 7 аятов, то ровно, поровну поделить суру между Аллахом и рабом невозможно. Хотя некоторые говорят, что Малики Яумиддин, как бы аят делится на 2. Нет. Поэтому этот хадис, как и говорит, что пополам, 3 на 3, 3 Аллаху, 3 рабу от Фатиха. Да еще хадис начинается «Альхамдулилля». Когда раб говорит «Альхамдулилля», я сказал «Хамадани Абди». В этом вопросе очень глубокий спор идет. Поэтому я не хочу вас утруждать. Просто вопрос мне задали по этому вопросу. Почему вы не бисмилля начинаете, а почему «Альхамдулилля»? Есть хадис, где говорится, что и Абу Бакр, и Умар, и Али, и Абдулла ибн Аббас, и Абдулла ибн Масхуд читали намаз и «Бисмилляхи рахмани рахим» не кричали. Когда у Абу Ханифа спросили, почему ты не читаешь на намазе «Бисмилляхи рахмани рахим» вслух, он сказал «Хада амалюль а'раб». Это деяние тех людей, которые являются бедуинами, то есть не обладают достаточными знаниями. И на этом я закончу. Я сейчас хочу с вами начать тафсир Корана и начинать его хочу с 76-го. 76-й суры называется «Аль-Инсян». Вот мы начнем «Аль-Инсян». И будем идти до последней суры в Коране. От инсян до нас. От человека к людям. Будем двигаться. Хорошо, еще не в обратном. К людям будем идти. Поэтому я думаю, что это правильный выбор. И эти суры короткие, не утруждающиеся. И я думаю, что если мы закончим эти суры в достаточно короткий срок, то я думаю, что потом возьмем еще более длинные суры и будем продвигаться также в убывающем направлении, то есть в количествах аятов. Поэтому я решил с вами сегодня начать суру «Аль-Инсян», называется «Человек». Это сура, которая была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине. Как я вам уже говорил, что Коран делится на 2 части. Часть была ниспослана в Мекке, и часть была ниспослана в Медине. Часть в Мекке и часть в Медине. Кстати говоря, в Медине, вы знаете, есть в мединской мечети есть место, который называется «Раудатун мин Риядиль Джанна». Есть клочок земли там, из рая. А вот те, кто со мной были в этот раз в паломстве, да и другие группы, я им это место показал, и мы там с очень большими трудностями, там постоянно люди прочитали там по несколько рекаатов намаза. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма бейна бейти ва минбари, раудатун мин риядиль джанна». «Между моим домом и минбар, там есть сад из садов рая». Вы прекрасно понимаете и знаете, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в свои последние часы жизни, минуты и секунды, провел в доме Айша, радиаллаху анха. Это был и его дом. Одна стена была стеной его дома и мечети. То есть одна дверь. Он входит в мечеть и выходит из дома. Он провел там последние свои часы жизни и умер там же в доме Айши, на коленях лежа перед Айшей. Кстати, это хочу вам сказать, очень счастливая смерть для мужчин. Если мужчина провел достойный образ жизни, умирает у своей жены. Это достойнейшая смерть для мужчин. Самая. Это самая достойная смерть. И самое лучшее, что может даже человек себе представить. И вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умирает в таком виде, и есть его изречение, что пророки, где умирают, там и хоронят. Там дома, в доме Айша его и похоронили. Представьте себе, что Айша живет там же и еще могила. Умирает его отец Абу Бакр через 2,5 года, там же его хоронят. Айша живет с 2 могилами в доме. Через 18 лет умирает Гумар ибн Хаттаб. Его хоронят там же. Но Айша делает между могилами отца и мужа и Гумаром делает стену, чтобы оградить, что он уже для нее чужой человек. Вот эти 3 могилы находятся сегодня там же. Если кто-то мог увидеть, то между могилой пророка и могилой Абу Бакра есть расстояние, где оставлено место для Иисуса, который будет после паломничества вернется в Медину, и Иисус, Айса алейхиссалям, умрет там, и там же его похоронят между пророком и Абу Бакром. И вот между этим домом, сегодняшней могилой пророка Мухаммада, и его минбар, есть его минбар, где он читал намаз, проповедь. Есть расстояние. Вот примерно от этого минбара до той стены. Вот такой клочок земли. Это называется Раудатон мин Риадиль Джанна. Это сад из садов рая. Это земля, говорят, то клочок рая. Тот, кто там смог 2 рикагата хотя бы намаз прочитать, говорят, что он и будет находиться в раю. Поэтому и посещение Медины после совершения хаджа тоже является хорошим поступком, если даже подходя к могиле пророка, ты дал салям. Ассаляму алейка, я Расуль Аллах. Ассаляму алейка, я Наби Аллах. Ассаляму алейка, я Хабиб Аллах. И дал салям Абу Бакру и Гумару. Вот эти поступки, которые совершаются в Медине. Я сказал это просто тому, что